Берлин он будет удерживать, пока командует здесь сам, а я должен заботиться о снабжении боеприпасами. Ничего большего от меня не требует. На сей раз я воздержался от предложения, чтобы фюрер покинул Берлин. Гитлер и без того понял его, а по телефону я к этому вопросу возвращаться не решился. После отъезда Дёница и Гиммлера я отправился к генерал-полковнику Хайнрице, командующему группой армии «Висла», чтобы иметь данные о положении с обороной по Одеру, которую он возглавлял от Шойфхайде до Штеттена. Примечание. После отъезда Дёницы и Гиммлера. По датировке Кейтеля 26 апреля, фактически 28-го. Командующему группой армии «Висла» 29 апреля 1945 года его по личному приказу Гитлера сменил генерал пехоты Курт фон Киппельскирх, до того командовавший 21-м армейским корпусом, переброшенным из Восточной Пруссии. Командование на всем этом участке до тех пор находилось в руках генерала Крепса и осуществлялось из имперской канцелярии во взаимодействии с обороной Берлина, хотя первоначально возглавлялось командованием данной группы армий, а затем была отделена и подчинена командующему войсками Берлина. Тот получал приказы непосредственно от фюрера. Примечание. В эти последние дни командующим войсками Берлина являлся генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг, командир 55-го танкового корпуса. Умер в 1955 году в советском плену. Генерал-полковник Хайнрице вот уже несколько дней настойчиво требовал подчинить ему танковую группу Штайнера и особенно корпус Хольста, чтобы, по крайней мере, использовать их для прикрытия своего фланга. Генерал-полковник Йодль снова отклонил это требование, причем по вполне понятным причинам. Тогда армия Венка лишилась бы всякого прикрытия с флангов и тыла. Хайнрице и начальник его штаба генерал-майор Тротта подробно доложили мне о положении, значительно обострившемся в результате прорыва русских южнее Штеттена, поскольку достаточных сил для того, чтобы отрезать прорвавшееся соединение противника, под рукой не было. Я согласился еще раз вернуться к вопросу о возможности оказания нами помощи и с подробным обоснованием снова и на сей раз окончательно отклонил ходатайство Хайнрице о подчинении ему корпуса Хольста. Я потребовал подчинения группы армии «Висла» непосредственно ОКВ и приказал непосредственно докладывать обстановку на наш командный пункт. Мы расстались в полном согласии, как старые друзья. Вечером Хайнрице позвонил мне и доложил о серьезном ухудшении положения в результате прорыва. Он запросил о передаче ему танковой дивизии из группы Штайнера. Я обещал ему принять решение, как только переговорю с Йодлем и Штайнером. Выяснилось, что Штайнер лишь предстоящей ночью собирается ввести в бой для приказанного ему наступления 7-ю танковую дивизию, еще находящуюся на подходе. Я приказал оставить эту дивизию в моем распоряжении в состоянии боевой готовности, чтобы в случае необходимости двинуть ее в другом направлении. Отказаться от наступления Штайнера, на которое фюрер возлагал свои самые большие надежды, было мне по-человечески особенно тяжело. Но и Йодль, и я были убеждены, что ввиду положения у Хайнрице, где противник, возможно, еще через 2-3 дня выйдет в тыл Штайнера и южного фланга группы армии «Висла», необходимо бросить 7-ю танковую дивизию с юга на участок вклинения противника для удара во фланг русским. Поэтому я высвободил эту танковую дивизию для Хайнрице, однако категорически связав ее с направлением наступления и с целью при любых обстоятельствах использовать ее в качестве резерва. Приказ был подтвержден самим Хайнрице,